предрассветном прохладном ветру, я с трудом удерживал трепыхающийся в моих руках кусок пергамента с очень подробной, просто невероятно подробной цветной картой окрестностей. И с восхищением к работе профессионала-картографа неспящих рассматривал его творение, в точности отображающее угрюмый уголок дикой природы Вальдира, спрятанный на самом отшибе мира. На карте был изображен небольшой островок в дельте реки Гхаалла. Островок, сильно смахивающий на пуговицу, разрубленную пополам каким-то осерчавшим великаном. Там же были изображены пологие болотистые берега и резко контрастирующие с ними желтые песчаные сопки. Болотистая почва и песок. Сочетание обычно невозможное. Хотя растущие там и сям сосны скрашивали этот диссонанс. Да и не на изображенную природу смотрел я несколько ошарашенным взглядом. А на разительные различия между нарисованной картой и нынешней действительностью. Еще позавчера здесь была обычная река промеж обычных берегов. Лес, сопки, завывающий ветер и кое-какая живность. Теперь же мне показалось, что я переместился во времени, пространстве и реальности, попав на какую-нибудь комсомольскую стройку далеких советских времен, начатую внезапно, быстро, сброшенными громадными силами на это дело. Изменения всего за пару суток произошли просто страшные. Для начала появилось два моста, идущих от противоположных берегов и соединяющихся на островке. Один мост не спящих, другой принадлежал архитекторам. Ни перил, ни камня, зато имелись толстые бревна-сваи, вбитые в дно, поверх которых настелили покрытие шириной 4 метра. Тут оба взявшихся за дело клана были солидарны, построив практически идентичные сооружения. И сразу было видно, что между обоими кланами давно уже пробежала бешеная собака, поссорив их раз и навсегда. Каждый клан пользовался только своим мостом. Что лично для меня было дико, ибо на постройку двух переправ сразу было угрохано вдвое больше сил и ресурсов, чем необходимо на самом деле. Также холодная перманентная война была заметна и по другим признакам, самым главным из которых являлось наличие двух самых настоящих клановых армий, занявших позиции опять-таки на противоположных берегах несчастной речушки Гхааллы. Казалось, что вот-вот обе армии получат сигнал и ринутся друг на друга в атаку, начав беспощадное взаимное истребление. Я давно уже не видел такого скопления высокоуровневых игроков в одном месте, причем в состоянии боевой готовности. Развивающиеся клановые знамена, неспешно прогуливающиеся рыцари, маги, стрелки и все остальные классы персонажей. Места войскам хватало, ибо на очень большом протяжении местный сосновый лес перестал существовать, срубленный под корень. Одни пеньки кое-где сиротливо торчали. Мы, стиснутые на крохотном островке промеж двух огней, лишь нервно сглатывали и готовились дать дёру, если хрупкий мир не выдержит испытания временем и разлетится на осколки. Оставалось надеяться на лучшее. Если шарахнут с обеих сторон, многие не успеют воспользоваться магией переноса. Под многими я подразумевал тех, кто не носил над головой гордый знак принадлежности к тому или иному клану. Но массовая магия не разбирает, бьет всех подряд. Кстати говоря, сам островок также претерпел большие изменения, на долгое время утратив звание уголка первозданной дикой природы. Теперь он смахивал скорее на ядерный полигон перед началом тайного военного эксперимента. В крупномасштабной карте, взятой мной из рук черной баронессы, островку было уделено много внимания. Виднелся каждый камушек и земляной бугорок внутри расщелины. Указаны даже их размеры. Там же были нарисованы небрежные завитки, указывающие на туман. Это на карте, составленной искусным картографом до начала работ. Только на карте туманные завитки и остались. В суровой действительности, в узкой глубокой расщелине, начинающейся в нескольких шагах от моих ног, не было ни малейшего признака на туман. Ибо замершие на краях разлома два синих дракона усиленно хлопали крыльями, изгоняя малейший намек на мешающую обзору взвесь. Внутри обнажившейся расщелины, помимо бурлящей на дне речной воды, больше не имелось ни единого земляного бугорка или камня. Все, что не обладало статусом неразрушимости, было беспощадно выдрано и выкорчевано из будущего массового телепорта, дабы увеличить его вместимость. Какой еще бугорок, если на его месте может и должен скрючиться полностью снаряженный и вооруженный воин? То-то и оно. Но добавилось и кое-что новое. Клеть. Большая трехъярусная деревянная клеть из подозрительно тонких бревнышек выглядела как каркас будущего дома, без стены крыши. Но уже с полами, на которых можно было уверенно стоять. Весь доступный трехмерный объем телепорта был использован. До сантиметра. От верха донизу, от края до края. Половина деревянной клети была окрашена в синий цвет, другая — в красный. Между ними имелась вертикальная тонюсенькая стена, являющаяся границей между двумя принадлежащими разным хозяевам зоны. И выглядело это до нелепости абсурдно. Два больших ребенка пытались поделить апельсин. Два клана боролись за пространство. А две армии на противоположных берегах выступали доказательствами серьезности намерений и защитой на случай, если что-то пойдет не так. Клан Неспящих владел синей половиной. Архитекторам досталась красная. Мать их, они на самом деле их покрасили. Либо ставь разделяющую стену, либо крась. Но оба варианта сразу? Я не знаю, о чем разговаривали оба клана с гномом Мурахромом. Но дело закончилось тем, что он разделил свою треть поровну между двумя заинтересованными сторонами. После чего гордо удалился от дела расприй. И опять же, слава богу. Иначе бы тут давно уж началась дикая заварушка с метанием метеоров и землетрясениями. И очень хорошо, что многие понимали, насколько накалена обстановка, и старались закончить все как можно скорее. Прямо сейчас в построенную в расщелине клеть по широким настилам заводили животных, поражающих своим окрасом, формой и размерами. Не все, но многие. Понятно, что оба клана и в этом случае работали раздельно. Так что орали все без исключения, стараясь как можно скорее и точнее выполнить указания двух игроков, командующих грузовым парадом. Сам Мурахром находился в нескольких шагах от меня, сохраняя безразличное выражение лица и стоя в спиральном каменном кольце зелено-красного цвета. Не в полоску. Пятнами. Красные пятна неправильной формы на зеленом фоне. Это и был легендарный червь. Толстая каменная змеюка толщиной в бедро взрослого и накачанного мужчины. Вместо головы круглая пасть, наполненная острыми зубами. Глаз не было. Или я их не увидел. Зато я отчетливо увидел собственными глазами, насколько легко каменный червь путешествует под землей. Куда там кротам? Это легендарное создание было больше похоже на плывущую под водой мурену. С такой непринужденностью и легкостью крушило преодолевал плотную среду. А если прямо под ногами вылезет и тяпнет? Толком я не приглядывался пока что. Для этого будет время. Одно радовало. Крушило не был настолько огромен, как златоцвет. Единственное, чего я не мог понять, какую экипировку можно нацепить на червя. Ни лап, ни шеи. Ладно, присмотрюсь к червю и его хозяину позже, после перелета. А сейчас было зрелище поинтересней. Никогда до этого не видел, как в крохотное пространство пытались запихнуть сразу столько всего. «Левее! Левее, твою так! Ты не видишь, что он сейчас бивнем снесет перемычку? Заворачивай его!» Надрывая глотку, кричал рыжеволосый полуорк с длиннющим списком в руках. «Это Колыван, да?» «Да», — отозвался эльф, ведущий в поводу послушного бурого шерстистого мамонта, чьи бивни были главной из проблем. «Мамонт, Колыван». «Понял, Колыван погружен. Ребят, второй этаж загружен большеногими. Туда же впихните две многоножки и одного шестинога». «Да не влезут они, места ноль». «Я сказал, впихните двух многоножек и одного шестинога. Все просчитано, влезут. Многоножки пусть обовьются вокруг столбов. Ну, Локус, проследи, чтобы птеров не задавило». «Как? Там все топчутся и шатаются». «Распорку поставь между ними, но птеров, чтобы не зажало. Змей забросили?» «Забросили. 6 изумрудных питонов и 2 алые анаконды. Больше не влезет». Покачав головой, я перевел взгляд с синей половины ковчега Ноя на красную. Архитекторы пытались загрузить на нижний этаж грузовой клети двух белых носорогов, отличающихся массивностью и злым нравом. Носороги строптиво упирались, не желая присоединяться к двум гривастым саблезубым львам. На самом верху половины архов возлежал огромный оранжевый дракон, с презрением наблюдая за суматохой. У сложенных лав дракона восседали едва поместившиеся туда 5 птеров, то бишь птеродактилей, сейчас похожих на уродливых горгулей, замерших на фасаде недостроенного здания. В целом погрузка почти завершилась. заводили последних зверей, а игроки еще даже и не перешли на посадку в лайнер к запределью. Но места были заранее распределены, так что каждый знал, куда именно ему приткнуться и за что держаться. Мое место было под левым бивнем мамонта Колывана. Так себе вип-салон. Но хорошо хоть не под его хвостом. Там было место алого барса. Под правым бивнем место черной баронессы. Под головой мамонта сядут сразу три человека. Под его брюхом — пятеро. Логистик неспящих сделал невозможное. Тот самый рыжеволосый полуорк. Он умудрился не только разместить разных абсолютно во всем зверей так же плотно, как шпроты в консервной банке, но еще и оставил места для 20 игроков, выполнив требования баронессы. Правда, у большинства места представляли собой крохотное пространство на спинах громадных животных, под их брюхом, если они не лежали, или же еще где-нибудь в немыслимой позе. Помимо утвержденных лично баронессой участников перелета, имелся еще десяток резерва, готовый предпринять попытку запихнуться хоть куда-нибудь, когда остальные займут свои места. Баронесса все равно была очень недовольна. В том числе из-за поведения моей команды, не согласившейся остаться здесь, уступив посадочный талон членам клана неспящих. Мы отправлялись полной группой. Никто не повелся на щедрые посулы. Буся кипела от ярости. «Короб с моссами куда пихать?» — завопил неизвестный мне парень, с трудом удерживающий в руках здоровенный плетеный короб, чьи стенки явственно шевелились. Внутри сидел кто-то живой и нетерпеливый. «Куда-нибудь пихнуть? Я тебе еще отдам куда-нибудь в районе паха. Сказано же, моссов наверх. Отдать Маргуне. Маргуне возьмет в руки моссов и сядет на белого кабана. Так и полетит в запределье». «Хорошо, что я лечу под бивнем», — пробормотал я. «А не с моссами и верхом на белом кабане. Да, тиран?» «Ра!» Согласился со мной здоровенный кошмар 81 уровня, показав огромные белые клыки, могущие запросто напугать даже первобытного крокодила. После последнего напряженного дня тиран очень и очень сильно изменился. «У нас все готово! Готово!» — закричал логистик, одновременно просматривая список. «Все загружено! Ребят, занимайте места, пока Би совсем не взбесилась!» «Би?» — хрюкнул сидящий рядом со мной Бом, красуясь красно-черным полным рыцарским доспехом. «Ну что, босс, погнали?» «Погнали», — со вздохом согласился я, делая шаг вперед. «Пошли, ребят». Ошарашенно молчавшие все это время товарищи незамедлительно направились к подготовленной клете, напоминающей собой кошмар зоолога. Отовсюду что-то торчало. Копыта, рога, бивни, головы и целый ворох чьих-то разномастных ног и лап. Спрессованный зоопарк. «Кто где сидит, помните?» — уточнил я. «Я перед Колываном». «Перед Колываном». Недовольно пробурчала Кира Беда, абсолютно не выспавшаяся и оттого совершенно несчастная. «Я тоже не спал. Я же не бурчу. Сначала мы вешали дома натюрморты и пейзажи на голые стены. Потом вешали что-то еще. А потом решили совместно застелить нашу общую кровать, и как-то резко стало не до сна. Ну, бурчать-то зачем? Но это я дома такой храбрый и накручу ей хвост. А здесь, в Вальдире, как-то не хотелось спорить с бурчащей паладиншей, способной переломить мне мой хлипкий магический хребет одним ударом стального кулака». «Под Колываном!» — это ответил док. «Под Колываном!» — звонко выговорила Кэлен. «Под Колываном!» — пробухтел Крей, также сменивший экипировку. «За Колываном!» — тихонько произнес Бом. «Хм, распределение подвело». Мамонт Колыван был огромен, поэтому приют под его косматым брюхом нашли сразу многие, причем вместе с питомцами. Рядом с Колываном стоял буро-рыжий Салливан, тоже мамонт. Тоже огромный. Но под ним приютятся уже другие, если сумеют потеснить расположившихся там питомцев. Кстати, один из бойцов не откликнулся. «Орбит! Орбит!» «А!» Лысая ушастая голова показалась вверху над лобастой башкой Колывана. «Ты там?» «Там, на Колыване. И ухом укрылся». «Рад за тебя», — проворчал я. «Лишь бы не раздавило смельчака». Третий этаж был впритык к спинам животных. И когда он только успел туда забраться? Ведь при мне заводили Колывана. «Скрутил из его шерсти фитиль», — радостно проинформировал всех Орбит. «Поджигаю». «Не вздумай!» — в горло заорал я. «Орбит, не поджигай!» Если сейчас этот подожженный мамонт начнет дергаться и куда-нибудь ломанется, вся клеть рухнет к чертям собачьим. «Не вздумай!» — подхватил схватившийся за голову главный логистик. «Не надо! Орбит, Матерь Божья, уймись! Или я не знаю, что сделаю!» Разъяренная баронесса появилась с другой стороны островка, прибыв одним изящным прыжком. В первый раз я видел ее такой взбешенной. Судя по всему, разговор с главой архитекторов прошел так себе. Никаких соглашений достигнуто не было. «Живо занимайте места!» Глава неспящих буквально рычала. «Пора в путь, иначе за мир на этой земле я не ручаюсь. Как только основной состав займет места, сразу влезайте в каждую щель. Я хочу забрать с собой максимум бойцов». «Пора», — согласился Алый Барс, протискиваясь мимо меня под брюхо Колывана и следуя дальше к его хвосту. Отношения накалились. «Всем полная готовность. Как только перелетим, сразу может начаться драка. Но первыми не начинать. Поддержки по прилету сразу врубайте ауры. Все ауры по красному коду». На короткое время вокруг клети забурлила небольшая толпа, медленно всасывающаяся в каждую щель и дырку. И без того прогнутые доски над нашими головами натужно заскрипели, принимая на себя дополнительную тяжесть. Ко мне нежно прильнул гном, упираясь сизой бородой мне в грудь. Я промолчал, ибо понимал, что по-другому никак. Основной состав сел. Дополнительные пассажиры желали попасть на рейс, пусть даже весь полет придется сидеть верхом на фюзеляже. Вся клеть целиком стонала и плакала, вздрагивала всей своей конструкцией, но продолжала стоять. Громко щелкнуло. В одном из бревен появилась глубокая трещина. Ща все развалится, и мы плотным клубком из сплетенных тел рухнем на покрытые водой камни. Мы придавим нижних, верхние придавят нас. И здравствуй, локация возрождения. Быть убитым упавшей на тебя задницей мамонта? Не так я представлял полет в запределье. «Росгард! Мурахром!» Голос я узнал и отозвался. «Да!» «Слышу!» Ровный и низкий голос Мурахрома донесся с другой половины клети, с красной стороны архитекторов. Звучал несколько сдавленно. Видать, сильно зажали бедолагу. Впрочем, я и сам едва мог пошевелиться. «Я начинаю! Остальные, кто остается, отбегай, ребят, отбегай! А то, может, весь островок гавкнется!» — крикнул Флориан, чей голос доносился сверху, с места, где возлежал легендарный дракон Златоцвет. «Поехали! Сразу за мной на счет три! Раз, два, три!» Пронзительный крик. От тут же раздавшегося невыносимо громкого крика я содрогнулся всем телом, едва-едва расслышав выкрик Мурахрома. «Резонансный рев!» Низкий, почти неслышный глухой рев поколебал всю клеть, захрустело дерево, камень отозвался частой вибрацией. «Хриплый вой!» Лежащий рядом со мной гигантский черно-белый волк поднял голову, издав долгий хриплый вой, разлетевшийся далеко в стороны. Через секунду послышался ответ. Очень издалека. Моему тирану отвечали местные волки, услышавшие вой вожака. Три глаза легендарных зверей на несколько секунд слились воедино. И этого хватило, чтобы Вальдира нас услышала. Сначала я ощутил тихое вздрагивание всего островка, едва держащаяся клеть тяжко пошатнулась, но каким-то чудом устояла. В черно-серых каменных стенах расщелины вспыхнули странно изогнутые огненно-красные линии, быстро слившиеся в единую огромную фигуру, накрывшую собой весь разлом сверху донизу. Мы оказались словно в огненной клетке. Красный огонь линий быстро посветлел, раскалился до бела. Весь островок уже не вздрагивал, он ходил ходуном. Настоящее землетрясение. Краем уха я уловил скрежет изгибающихся конструкций возведенных мостов. «Поехали!» — завопил док. В мою руку вцепилась Кира, завороженно смотрящая на разгорающееся сияние. «Это будет интересно!» «И-ха!» — поддержал кто-то, после чего закричали почти все, выражая свой восторг. «Сработало!» Все на самом деле сработало, несмотря на все сомнения в правдивости книги. Сработало. Стонущая клеть дернулась. Где-то внизу раздался треск ломающегося бревна. Закричали люди, нас накренило, и в этот самый момент полыхнула невыносимо яркая золотая вспышка, поглотившая нас без остатка. Толчки разом прекратились, будто все сооружение повисло в воздухе. В моих глазах вспыхнул миллиард звезд, разом рванувшихся мне навстречу. Мы отправились в запределье, стремительно уносясь в неизвестность с билетами в один конец. «Фитиль подожжен!» В повисшей звездной тишине уведомил всех пассажиров знакомый голос. «До взрыва мамонта осталось 5, 4, 3...» «Твою так!» Конец пятой книги. Уважаемые читатели, спасибо огромное всем вам, что все это время были со мной. С искренним уважением, ваш Дэм Михайлов. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.